Сергей Александрович Непушкин. Ключ под ковриком. Рассказ. Было это в конце 70-х. У меня кончался отпуск. Все приятное, как известно, заканчивается быстро, хотя в календаре вроде дней не меньше бывает. Я ехал по шоссе Одесса-Ленинград. Тогда его чаще называли Киевским. Конец сентября уже давал себя знать. Время было уже около 11 вечера. Не люблю один ездить ночью. Сон – штука упрямая, хотя и разогнаться чуток можно. Но плохо помогает и это, и радио, и свежий воздух с улицы. Да и надолго форточку в двери. Были в Волгах тогда не только боковые стекла, но и форточки. Не откроешь. Холодный ветер не очень большой друг. Успокаивало, что гатчину уже проскочил. Ну же, ну, еще часок и дома. Проскочил небольшой подъем, и вдруг впереди на обочине в свете фар увидел стоящую Волгу и парня рядом, который мне голосовал. Сон вроде спрятался от меня, номера белорусские. Я остановился, вышел. Да, тогда было само собой разумеющимся выходить из машины для разговора, а не беседовать через чуть опущенное стекло. «Извини, пожалуйста», — начал мой собеседник. «Заглохло совсем неожиданно. Может, подскажешь, что?» «Бензина полбака. Регулятор напряжения работает. Катушка в порядке, не горячая. Обидно, с семьей первый раз решил в Ленинград скатать. 2 года все собирались, и вот собрались». Я покосился на окно в машине. «Бог мой!» На заднем сиденье сидела, съежившись, молодая мама с девчушкой на руках, укутанная в непонятно что, посапывающей у мамы в объятиях. Навскид 2 года кнопки. «Юра», — услышал я. «Сергей», — ответил я машинально. «Удачное у нас знакомство, ничего не скажешь». «Давай-ка открывай капот шустрей. Бригаду свою заморозил совсем». Он сел за руль, открыл капот. Вроде как ничем не пахнет. Я включил подкапотную лампочку. В насосе уровень бензина нормальный. В карбюраторе сквозь прозрачное окошко тоже виден уровень. На середине все путем. Шевельнулось нехорошее предчувствие. «Давай стартером недолго», — попросил я и вперился взглядом и ушами в двигатель. Стартер, хоть уже и несколько лениво, но зажигал, крутя коленвал. Двигатель мертвый. Ни одной вспышки в цилиндрах. Скомандовал «стоп». Вытащил центральный высоковольтный из трамплера и приблизил к массе. «Давай коротко». Стартер вжикнул несколько раз. Долгожданной искры не было. Вставил провод на место и скинул крышку трамплера. «Давай!» Бегунок стоял как приклеенный, несмотря на то, что стартер лениво крутил вал. «Черт, и правда приехали!» Трамплер обрезало у распредвала. «Гаси!» — махнул я рукой Юрке. Поставил крышку обратно и со злостью захлопнул капот. Капот всегда виноват во всем, что происходит под ним. На вопросительный взгляд Юры я обрисовал ситуацию. Тишина. Сзади пискнула дочка и стихла. Меня уже начал тоже пробирать осенний ночной ветерок. Выход нарисовался как-то сам собой и быстро. «Давай-ка твоих ко мне, они уже синие, черт возьми!» «Наташа, переходите в ту машину», — без лишних вопросов сказал Юра жене. Она хотела что-то спросить, но лишь мгновение замешкалась, потом молча кивнула и вышла. Я открыл ей переднюю дверь в своей, сказал: «Тут теплее». И аккуратно, чтобы не разбудить ее дочку, прихлопнул дверь. Зашел с другой стороны и включил печку. Подошел к Юрке, он молчал. «Что, партизан, молчишь? Трос есть?» «Есть, Серега, сейчас достану. До города тянуть далековато, и там труднее будет ее крутить». «Мы сейчас в город ее не потащим. Тут заправка 10 километров, там и оставим до утра, а завтра уже виднее будет». Он закрепил трос, согласно кивнул. Я взял конец троса и закинул на фаркоп своей антилопы. Наша кавалькада двинулась в сторону Ленинграда. Наташа с дочкой уютно сопели рядом, привалившись к стойке. Дальше все прошло, как и задумали. Вчетвером мы ехали по Московскому проспекту. Остановились у гостиницы. На дверях банальное, мест нет. «Я пойду объясню», — смущенно сказал Юра. До утра в холле переночуем. Пусть же, не оставят на улице. Я задумчиво посмотрел на него. Честно говоря, тонус от ситуации уже стал проходить, и меня опять неудержимо потянуло в сон. Мне кажется, твоему семейству уже хватит на сегодня экскурсий. Все, едем ко мне. Утром я уйду на службу, а вы там разбирайтесь с толком. И если до моего возвращения справишься, приезжай за своими. Ну и дальше по плану, гуляйте, как планировали. Да ну, Серега, неудобно твоих тоже на уши сейчас из-за нас ставить. У меня нет своих, я не женат. Этот аргумент накрыл медным тазом все его возражения. Он недолго задумался, кивнул. Спасибо огромное, Сереж. Он покосился на спящих и сопящих. Поехали. Кое-как выспавшись на сухом остатке времени, я утром встал. Тихонько приоткрыл дверь к ним в комнату. Мои неожиданные гости спали ничего не помнящим счастливым сном. Позавтракав налегке, я оделся и, уходя, оставил на кухонном столе записку. «Ванная, кухня, холодильник в вашем распоряжении. Отдыхайте. Если не дождетесь, то ключ, он на тумбочке в коридоре, занесите в 14-ю квартиру, я им чуть позже с работы позвоню. Если там не будет никого, оставьте под ковриком. Ну а потом, если будет желание, заезжайте ко мне в гости поболтать». Такая вот история. Все у них обошлось. Они были в городе еще 2 недели. Несколько раз заезжали, и в конце концов мы крепко подружились и несем, как дорогое нам знамя, нашу дружбу до сих пор. Спросите, что особенного? Да ничего, просто жизнь в одной из ее ипостасей. Май 2013 года.